Doctor. Пират Юга Босс, я в него внес. Что там Версачи? Как холод собачий. Вы в Сталинграде, Пауло Конти, мне мой мундир. За Пинки Понти. Слава Зайцев. Гауляйте. Слава Зайцев. Гауляйте. Вот сейчас сзади машина.